ты не выполнила моей просьбы. Я просил не связываться с евреями. Этот человек еврей». «Он не еврей!» — скрикнул Джордана. «Это американский актер. Его зовут Рик Салливан». «Мне все известно. Его настоящее имя — Израиль Соломон. Я этого не знала!» Он молчал, и Джордане было ясно, что он не верит ни единому ее слову. И вдруг она вспомнила, Юсов был тогда вместе с ними. «Это Юсов принес кассету?» «Да». «Но это было 3 месяца назад. Почему он так долго ждал?» Байдер молчал. «Он был в чем-то виноват», — догадалась Джордана, — «и решил этим себя обелить. Он сказал, что его шантажировал тот, кто принес кассету, мол, если он не выполнит их условия, они обнародуют кассету». «Я в это не верю. Он был там единственным, кому могла понадобиться эта кассета. Он лгал тебе», — Байдер молчал. Все, что она говорила, только подтверждало его собственные догадки. «Есть еще копии?» «Надеюсь, что нет. Во спасение моих сыновей и тебя тоже. Не желал бы я, чтобы они узнали, как их мать обманывала отца с евреем». И Джордана услышала в его голосе боль и горечь. «Ты понимаешь, что наделала, женщина? Если бы это стало известно, Мухаммад никогда не смог бы стать наследным принцем. В то время как мы находимся в состоянии войны с Израилем, ни один араб не допустит, чтобы его властителем стал человек, чья мать совершила грехопадение с евреем». Под вопросом было его собственное законное происхождение тогда. «То, что ты сделала, ставило под угрозу не только царствование Мухаммада, но и все те жертвы, которые мой отец и я сам приносили всю жизнь». «Прости меня, Байдер», — тихо сказала Джордана. «Но мы были так далеки друг от друга. Я не думала, что нас может еще что-то связывать. Я знала о твоих женщинах и смирилась с ними. Теперь вижу, что не должна была пользоваться даже теми правами, которые ты мне дал. Если бы я была арабской женщиной, поняла бы это сразу. Но я другая и никогда не смогу всю жизнь притворяться, как они. Смотреть и не видеть, слушать и не слышать, верить тому, чему верить нельзя». «Теперь уже поздно об этом говорить. Я уже распорядился подготовить все к вашему отъезду в Бейрут послезавтра. Ты останешься там, в нашем доме, в изоляции, без права куда-либо выходить, писать письма, разговаривать по телефону и встречаться с кем-либо, кроме самого близкого окружения и слуг, вплоть до января, когда Мухаммада официально провозгласят наследником трона. А потом... На следующий день тебе будет позволено отправиться в Америку навестить родителей и будешь жить там до тех пор, пока не получишь свидетельство о разводе». «А дети?» Глаза у него были синие и ледяные. «Ты их больше не увидишь». Сердце сжало такой болью, что Джордана задохнулась. «А если я не соглашусь?» Никогда она не видела в его лице такой неумолимости. «У тебя нет выбора. По законам ислама неверных жен забивают насмерть камнями. Ты хочешь, чтобы дети это видели?» «Ты не посмеешь!» — в ужасе вскрикнула Джордана. У него не дрогнул ни один мускул на лице. «Посмею!» И тогда она поняла. «Юсов, ты его убил!» Голос Байдера был исполнен презрения. «Юсов сам себя убил!» И, указав на видеоплеер, добавил: «Вот этим». У Джорданы сдали нервы. Не в силах больше сдерживать слез, она упала на колени, закрыла лицо руками и разрыдалась. Байдер, не сходя с места, смотрел на нее, и только маленькая жилка билась у него на виске, выдавая его усилие держать себя в руках. «Что мне делать?» — охрипшим глухим голосом бормотала Джордана, обращаясь скорее к самой себе. «Как мне жить без них?» — он молчал. Она медленно...